Глава 87. Калашников. «Здесь бы не было дороги, если бы не наша шахта», — сказал Тони Лейки, пока машина толчками продвигалась по узкой тележной колее. «Предприниматели вроде меня — единственная надежда для жителей такой страны, как Конго. Встать на ноги, догнать другие страны, стать цивилизованными. Альтернатива — предоставить их самим себе, и они продолжат заниматься тем, чем занимались всегда — убивать друг друга. Все здесь охотники и добыча в одном лице. Не забывайте об этом, когда смотрите в умоляющие глаза голодающего африканского ребенка. Вы дадите ему еды, а вскоре эти глаза взглянут на вас через прицел автомата. И тогда пощады не жди». Кайя не ответила. Она смотрела на рыжие волосы женщины на пассажирском сиденье. Лена Галтунг не двигалась и ничего не говорила. Просто сидела, держа спину прямо и расправив плечи. «В Африке все циклично», — продолжал Тони. «Сезон дождей и засуха, ночь и день. Поесть и быть съеденным, жить и умереть. Ход природы. Все. Изменить ничего нельзя. Плыви по течению, выживай. Сколько сможешь, бери. То, что дают, больше ничего не поделаешь. Потому что жизнь твоих предков — это и твоя жизнь. Ты не можешь ничего изменить, развитие невозможно. И это не какая-то там африканская философия, просто опыт поколений. Именно такой опыт нам и надо изменить. Именно опыт меняет образ мышления, а не наоборот. А если опыт говорит, что их эксплуатировали белые люди, спросила Кайя. Идея об угнетении принадлежит белым, сказал Тони. Но она показалась весьма полезной африканским лидерам. Им нужно найти общего врага, чтобы объединить людей вокруг себя. В 60-х годах, после отмены колониального правления, они воспользовались чувством вины, которое испытывали белые, для того, чтобы захватить власть и, наконец-то, начать настоящую эксплуатацию народа. Чувство вины белых за колонизацию Африки сильно раздуто. Подлинным преступлением было предоставить африканца его собственной натуре, деструктивной натуре убийцы. Поверь мне, Кайя, конголезцам никогда не жилось лучше, чем под властью бельгийцев. Мятежников никогда не заботила воля народа. Их действия были продиктованы одной жаждой власти. Мелкие группировки врывались в дома бельгийцев здесь, у озера Киву, где были роскошные виллы, и бандиты рассчитывали на богатую добычу. Так было и так есть. Именно поэтому у здешних усадеб, по меньшей мере двое ворот, партизаны вламываются в одни ворота, а хозяева скрываются через другие, с противоположной стороны. Значит, так выбрался и ты? Ведь я тебя не заметила. Тони рассмеялся. Неужели вы и правда думали, что следили за нами? Я наблюдаю за вами с того момента, когда вы только прилетели. Гома — маленький город, где мало денег, а аппарат власти вполне обозрим. Вы с Харри поступили крайне наивно, приехав сюда вдвоем. Наивно? — спросила Кайя. Как ты думаешь, что произойдет, когда выяснится, что в Гоме пропали двое норвежских полицейских? Тони пожал плечами. В Гоме то и дело похищают людей. И я нисколько не удивлюсь, если местная полиция вскоре получит письмо от бойцов освободительной армии, в котором они потребуют за вас непомерно большой выкуп. А еще повстанцы будут требовать освободить нескольких заключенных, известных противников режима президента Кабилы. Пару дней будут вестись переговоры, но они ни к чему не приведут, потому что требования окажутся невыполнимыми, и больше вас никто не увидит. Дело житейское, Кайя. Кайя постаралась поймать в зеркальце взгляд Лены Галтунг, но та смотрела в другую сторону. «А что будет с ней?» — громко спросила Кайя. «Ведь она знает, что вы убили всех этих людей, Тони». «Теперь знает», — сказал Тони. «И она понимает меня. Вот такая она, настоящая любовь, Кайя. И поэтому мы с Леной сегодня вечером поженимся». «Вы с Харри приглашены?» Он засмеялся. «Мы как раз едем в церковь. Мне кажется, церемония, на которой мы поклянемся друг другу в вечной верности, будет весьма волнующей. Правда, Лена?» В тот же миг Лена качнулась вперед, и Кая увидела, почему у нее такие прямые плечи. Ее руки были скованы за спиной парой розовых наручников. Тони потянулся следом, схватил Лену за плечи и с силой дернул ее назад. Лена повернулась к ним лицом, и Кая вздрогнула. Узнать Лену Галтунг было практически невозможно. Лицо все в грязных потеках от слез, один глаз опух, а рот растянут в форме буквы «О». В центре этой «О» блестело что-то металлическое. Из золотого шарика тянулся короткий красный шнурок. И слова, произнесенные Тони, прозвучали для Каи эхом другого сватовства на пороге смерти, погребения в горном норвежском снегу, пока смерть не разлучит нас. Харри скользил вдоль полок с масками, а незнакомец спустился с лестницы, повернулся и посветил фонариком. Прятаться негде. До того, как его обнаружат, оставались считанные секунды. Харри зажмурился, чтобы его не ослепил свет, левой рукой открыл коробку с патронами, вытащил 4 патрона, пальцы знали наизусть. Что значит 4 патрона? Правой рукой он повернул барабан налево, надеясь, что сами собой вспомнится движение, доведенное до автоматизма, когда он сидел один в Кабрине Грин и от скуки тренировался, заряжая пистолет на скорость. Но тут он был не один. Да и о скуке речи не шло. Пальцы дрожали. Когда свет упал ему в лицо, он увидел красноту собственных век. Замер. Но выстрелов не последовало. Свет исчез. Его не убили. Пока нет. И пальцы слушались. Они загнали патроны в 4 из 6 свободных ячеек, без напряжения, быстро, одной рукой. Барабан, щелкнув, встал на место. Харри открыл глаза, и тут свет снова ударил ему в лицо. Ослепленный он выстрелил прямо в это солнце. Свет дернулся, шмыгнул по потолку и исчез. Еще отдавалось эхо выстрелов, когда послышался стук фонарика, который катился по полу и как маяк чертил своим слабым лучом по стенам вокруг. «Кинзони! Кинзони!» Фонарик остановился у полок. Харри кинулся вперед, схватил его, упал на спину, держа фонарь в вытянутой руке как можно дальше от тела, оттолкнулся ногами от полки и протиснулся под лестницу. Теперь люк был прямо над ним. И тут началась стрельба. Бетонная крошка ударила Харри в руку и грудь. Ливень пуль буравил пол вокруг фонаря. Харри прицелился и выстрелил по освещенному силуэту, который стоял, расставив ноги, над отверстием люка. 3 быстрых выстрела. Сначала появился Калашников. С громким стуком он упал на пол рядом с Харри. За ним последовал человек. Харри едва успел вывернуться, прежде чем тело упало на бетон. Без сопротивления. Мясо. Мертвый вес. Пару секунд было тихо. Потом Харри услышал, как Кинзони, если его звали именно так, тихо застонал. Харри поднялся, по-прежнему держа фонарь на отлете, увидел, что рядом с Кинзони лежит глок, и ногой отбросил его в сторону. Потом схватил Калашников. Харри утащил упавшего сверху мужчину к самой дальней от Кинзони стене и посветил на него. Его реакция была вполне предсказуема. Как и Харри, он был ослеплен и стал палить именно в яркий свет. Взгляд сыщика, расследующего убийство, автоматически отметил, что брюки в промежности промокли от крови, пуля, вероятно, попала в живот, но вряд ли убила наповал. Кровь на плече, следовательно, еще одна пуля угодила в подмышку. Именно поэтому Калашников рухнул первым. Харри сел на корточки. Но все это никак не объясняло, почему мужчина не дышит. Он посветил ему в лицо. Почему мальчик не дышит? Пуля вошла под подбородком. Судя по углу попадания, затем она прошла в рот и через небо прямо в мозг. Харри вздохнул. Мальчишке было не больше 16-17. По-настоящему красивый мальчик. Никому не нужна красота. Харри поднялся, приблизил дуло автомата к голове убитого и громко крикнул: «Where are they?» Мистер Лейки, Тони, where? Где они? Мистер Лейки, Тони, где? Он немного подождал. What? Louder. I can't hear you. Where? 3 seconds. 1, 2. Где? Громче. Я тебя не слышу. Где? 3 секунды. 1, 2. Он нажал на спуск. Оружие было переключено в режим автоматического огня, потому что Калашников сделал по меньшей мере 4 выстрела. Харри закрыл глаза, когда в лицо брызнул фонтан крови, и, открыв их снова, увидел, что от красивого лица мальчика ничего не осталось. То теплое и мокрое, во что оно превратилось, стекало по его собственному голому телу. Он шагнул к Кинзоне, встал над ним, расставив ноги, направил свет фонарика ему в лицо, приставил к колбу дуло автомата и слово в слово повторил вопрос. «Where are they? Mr. Lakey? Tony? Where? 3 seconds?» «Где они, мистер Лейки, Тони, где? 3 секунды?» Кинзо не открыл глаза. Харри увидел дрожь белых глазных яблок. Страх смерти. Следствие желания жить. «Наверное, это так. По крайней мере, здесь, в Гоме». Кинзо не стал отвечать медленно и отчетливо.